В общем, курочка по зернышку. В волшебном мире не требуются большие расходы, поэтому поколениям Малфоев удалось накопить неплохое состояние, но лишь по меркам волшебников. В мире обычных людей тот же отец близняшек Патил, не самый богатый человек, но все же в мировом топе, уже сейчас богаче. Из плохого, Люциус Малфой в 70-х и начале 80-х состоял в террористической группировке ультраправых волшебников. После смерти Тамаридла в 81-м году начались облавы и задержания террористов из его группировки «Пожиратели смерти». И Люциус тоже был задержан, но сумел откупиться. В итоге его освободили с формулировкой, будто он находился под действием подчиняющего заклинания Империя. Помимо этого, он умудрился отмазать своих товарищей Гейла и Крэба, дети которых сейчас учатся вместе с Драко. Люциус, по слухам, входил в ближний круг Ридла и после смерти босса почти сумел возглавить обезглавленную террористическую группировку. Но волшебники из Министерства магии, которым прижала хвост ультиматумом королева, действовали решительно. После прочтения досье Ричарду стало предельно ясно, что с Малфоями, Крэбами и Гейлами не стоит иметь никаких дел. Как аристократ, Люциус Малфой запятнал себя, сам получает ренту от обычных людей, при этом боролся против них же. В крайнем случае на расистские антимагловские взгляды можно было бы закрыть глаза, если бы это было крайне выгодно, но не на клинический случай идиотизма. Бороться с теми, кто приносит тебе доход, это выше понимания. Кстати, стоит отметить, что в настоящий момент Артур Уизли зарабатывает больше Малфоев. Зарплата в министерстве – 250 галлеонов, зарплата руководителя мастерской – 1000, плюс приличная премия за полезные образцы маготехнологий раз-два в месяц. А из досье следовало, что между Люциусом и Артуром неприязнь, и на людях барон Малфой несколько раз завуалированно оскорблял мистера Уизли нищебродом. Ричи посмотрел бы на лицо идиота барона, когда он узнает о том, что его неприятель зарабатывает больше его. Ричард считал это воскресное утро чудесным. Вся прелесть заключалась в свинцовых тучах на потолке большого зала, то есть на улице жуткая погода, а в замке относительно комфортно и почти тепло, и на улицу не нужно идти, поскольку выходной и нет занятий по астрономии, которые проходят на астрономической башне под открытым небом. «Ричи, ты чего такой довольный?» – спросил хмурый Джастин. «Ты посмотри на тучи». «Джастин, нет в тебе романтики», – ответил Ричард, согревая руки о горячую чашку с чаем. Погода так и шепчет. «Возьми чай и книгу, закутайся в плед и наслаждайся пламенем в камине. Что мне тучи, что мне зной, когда мои друзья со мной?» За спиной Ричарда раздались аплодисменты и шутливым тоном донеслось. «Лорд, да вы поэт, мы в восторге». Плавно обернувшись назад, Ричи обнаружил ухмыляющиеся лица близнецов Уизли. «Доброе утро, джентльмены», — приподнял чашку чая Ричард. «Прелестная погода. Желаете выпить чашечку чая? Ох, как же можно?» Притворно приложил ладонь к груди в районе сердца Фред. «Сидеть за одним столом с вашим сиятельством». До Ричарда дошло, что это тонкий намек на приватную беседу. «Джентльмены, знаю я одно место с прекрасным чаем. Если желаете, могу проводить». «Не можем отказать вашему сиятельству», — в шутливой манере Джордж отвесил поклон. «Джастин, я прогуляюсь. Не скучай». Ричи в компании близнецов направился на выход из большого зала. «Джентльмены, если вы знаете более интересные места», — с намеком приподнял правую бровь Ричард. «Есть такое», — более серьезно сказал Фред. «Пойдем». Мальчики добрались до четвертого этажа северного крыла и оказались в одном из заброшенных классов, который внутри вовсе не выглядел запущенным. Тут было чисто, стояло несколько котлов, имелось два кресла с потрепанной обивкой и много пустых склянок. «Прошу, присаживайся», — пригласил первокурсника сесть в кресло Фред. Ричард с комфортом разместился в кресле. Напротив него близнецы встали по бокам второго предмета мебели и оперлись на его спинку. «Итак, джентльмены, полагаю, вы созрели для беседы. У нас есть, что показать, лорд», — с легким волнением произнес Джордж. «Любопытно, показывайте», — благосклонно ответил Ричард. Фред продемонстрировал небольшую конфету и, подобно профессиональному коммивояжеру, начал с выражением описывать. «Джентльмены, представляю вашему вниманию уникальный товар. Мы назвали это канареечная помадка. Тот, кто съест эту конфету, на несколько минут превратится в гигантскую канарейку. Мы испытывали эти конфеты друг на друге. Кто-то из вас может продемонстрировать это?» – спросил Гроссвинер. «Смотри и не говори, что не видел», – ответил Фред. Фред проглотил конфету и оброс желтыми и зелеными перьями, став похожим на огромную канарейку. Ричард задумчиво потер подбородок и произнес: «Любопытно. Это, я так полагаю, шуточный товар?» «Да», — подтвердил Джордж. «Мы с братом обожаем шутки и розыгрыши. Однажды мы задумались над тем, чтобы в будущем попробовать открыть свой магазин наподобие Зонка». «Угу, понятно», — Ричард переплел пальцы между собой и положил руки на живот. «Это безопасно, а таким образом можно добиться любого эффекта, например, поменять человеку внешность не на пару минут, а на больший срок». «Безопасно, но требуется проверка на добровольцах», — сказал Фред. «Это банально», — ответил Джордж. «Для превращения в другого человека существует оборотное зелье. Варишь в течение месяца, добавляешь волос нужного человека и превращаешься в него на час». «Ясно. Буду иметь в виду». Ричи внимательно разглядывал Фреда в образе канарейки, который забавно ходил по комнате на полусогнутых ногах и движениями локтей изображал крылья. «И все же, джентльмены», — продолжил Гроссвеннер, — «есть идея создать что-то не шуточное, а полезное. Мне нравится сама концепция. Съел и изменился, но суть изменений, хм, мягко говоря, неординарно». «Лорда интересует что-то конкретное?» — спросил Джордж. «Возможно, я повторюсь, но мне интересны полезные, даже кратковременные эффекты. К примеру, левитация, маскировка в виде невидимости, изменение внешности и так далее, увеличение силы, ловкости, реакций, выносливости, защита от пуль, ножей и все в этом роде». «Левитация?» — прекратил корчиться Фред. «Ха, это можно. Как думаешь, Джордж, у нас получится сделать зелье для нанесения на одежду, которое будет давать кратковременную левитацию? Можно попробовать чары или объединить с зельем», задумчиво произнес Джордж. «Только нужны будут ингредиенты для экспериментов». «Джентльмены», — разомкнул руки Ричард, — «я ни в коем случае не хочу ограничивать ваши творческие порывы. Вы можете продолжать изобретать шуточные вещи. Я вижу, что вы талантливы. В столь юном возрасте создать такие конфеты — это достойно уважения. Готов выделить небольшой грант на научно-магические разработки, но с одним условием». Близнецы обрадовались и подобрались. Фред превратился обратно в человека и спросил: «Каким? Вы должны будете уделять как минимум часть времени разработкам полезных вещей. Критерий, этим смогут воспользоваться маглы». «Хорошо, лорд», — с серьезным видом ответил Фред. «Приходите после обеда к общежитию Пуффендуя. 100 галлеонов вам на первое время хватит?» «Сотня галлеонов», — скрывая радость, протянул Фред. «Как думаешь, Джордж, нам будет достаточно этой мелочи?» «Хм, брат мой, Фред, даже не знаю, всего лишь сотня, но куда деваться, мы вынуждены согласиться. Ваше сиятельство, нас устроит эта мелочь», — с улыбкой на лице сказал Фред. «Джентльмены, сколько времени вам понадобится на разработку?» «Примерно пара месяцев», — ответил Джордж. «Через 2 месяца жду встречи с вами. Поделитесь своей разработкой или на крайний случай отчетом о проделанной работе и идеями. Если будет видна перспектива к дальнейшему сотрудничеству, вы получите очередной грант». Глава 28. Без хода мыслей Ричарда сложно было понять, почему он выбрал в качестве цели космос. На самом деле все просто. Попаданца не отпускала мысль о том, что его появление в этом мире могло нарушить ход истории. При этом угроза миру исходит непонятно от кого и неясно, какого она масштаба. Хорошо, если опасность локального уровня, но в голове Ричарда постоянно крутились слова наставницы. «Магия может все», это подтверждалось наглядными примерами. «Управление пространством и временем» есть. «Воплощение в реальность математических парадоксов» – доказанный факт. То есть вполне реально, что, как и в голосериале, угроза нависла над всей планетой, а то и Солнечной системой. И что делать, если не можешь обнаружить этой угрозы? Как минимум нужно попытаться спасти часть человечества, себя и близких людей. Из школьных занятий по астрогеографии в прошлой жизни Ричарду были известны космические координаты минимум сотни землеподобных планет, точнее, не самих планет, а звезд, возле которых они находятся. Причем названия этих звезд и в этом мире были такими же. На самом деле таких планет в его мире было открыто больше, но все упомнить он не мог даже при большом желании. Это как со штатами в США, вроде бы все учили их названия в школе, но сходу припомнить наименование всех штатов может редкий человек, а уж точно указать их местоположение и вовсе единичные уникумы. Но и сотни известных звезд с землеподобными планетами вполне достаточно для начала космической экспансии и колонизации. Осталось дело за малым – создать средства доставки, что с силами волшебников вполне осуществимо. Причем сделать это нужно в ближайшие 5-6 лет, ведь в сериале, по слухам из Голосити, герой победил главного злодея лишь на последнем году обучения, то есть примерно в 1998 году. А если в реальности он не победит или случится что-то непоправимое, если же спасения не потребуется, Ричи печалиться не будет. Ведь свой космический флот и колонизация далеких планет – это огромный шаг для человечества. Такие активы и даруемые ими возможности сделают Ричарда Гросвенера самым богатым человеком на Земле, что весьма недурно. Пока шейхи строят себе гигантские яхты, Ричи будет строить огромный звездолет, причем по цене выйдет гораздо дешевле суперяхты из-за использования в создании волшебства и дешевой рабочей силы в лице волшебников. Пока идет предварительная подготовка, то есть создаются волшебные аналоги двигателя, Искина, реактора, платформ будущих дроидов, манипуляторы доктора Октавиуса и скафандр, который может быть переделан в андроида, останется добавить Искин и получится готовый дроид. Предварительная подготовка, по прикидкам Ричарда, может растянуться еще на пару лет. К этому времени нужно будет подготовить солидную сумму денежных средств для второго этапа, который подразумевает покупку и копирование огромного количества металлов и иных материалов для создания корпуса звездолета. В теории, космический корабль можно сделать даже из бетона. Волшебники смогут и его заставить летать, но прочность стали и бетона несопоставима. За это время необходимо планомерно расширять штат волшебников мастерской. По идее, через 2 года на юного Гросвенера должны работать около 10% всех магов Великобритании. Чтобы обеспечить зарплатами такое количество магов, Ричарду понадобится много золота. Мальчик рассчитал, что его действия с вливанием большого количества золота и высокой денежной эмиссией, которую ради получения сверхприбыли организуют гоблины Гринготтса, они не смогут устоять перед таким соблазном, приведет к сильной инфляции галлеона, но не настолько, чтобы обрушить всю экономику британских магов. Просто получится так, что волшебники, которые работают на Гросвенера, станут немного богаче, а другие – немного беднее. В целом это не страшно, могут пострадать лишь единицы бедных магов, которые и сейчас принципиально ничем не занимаются. Ричи. Звонкий девичий голос вывел Ричарда из размышлений. Все же думать лучше в уединенном месте, а не в гостиной общежития. Подняв голову, Ричард обнаружил Беатрис Хейвуд, очаровательную голубоглазую блондинку с 4-го курса. Ее тело уже заимело приятные окружности в нужных местах, но лицо оставалось детским. «Ричи, тебя у входа ждут мальчики с Гриффиндора. Один из них – Гарри Поттер. Спасибо, Беатрис. Прелестная прическа. Любишь короткие стрижки?» Хейвуд потрогала свои короткие волосы и невольно улыбнулась. «Думаешь, мне идет?» – спросила она. «Без сомнений, такую красоту подчеркнет любая прическа». Ричард оставил счастливую Беатрису и направился к выходу из гостиной. Перед бочками в коридоре его с нетерпением дожидались Рон и Гарри. «Добрый день, друзья. Мне передали, что вы пришли проведать меня». «Привет, Ричи», — ответил Поттер. «Привет», — сказал Рон. «Мы по делу. Ты знаешь, кто такой Фламель?» Ричард, не так давно изучивший огромный пласт информации для сдачи школьных экзаменов и обладающий отменной памятью, сразу же вспомнил, о ком идет речь. «Да, недавно читал о нем в исторических хрониках. Николас Фламель родился в 1340 году, умер в 1418 году. Книготорговец, писец, ассистент, алхимик. Ему приписывают создание философского камня и эликсира жизни. Наверное, это не тот Фламель», с неуверенностью произнес Гарри. «Тот, был не согласен с ним Рон. Но, Рон», произнес Поттер, «Хагрид говорил так, словно у Дамблдора и Фламеля какие-то свои разборки. То есть наш Фламель жив, а этот давно мертв». «Гарри, ты что?» Рон посмотрел на Поттера, как на дурачка. «Фламель же создал философский камень, значит, смог дожить до наших дней. Ричи, скажи, ты откуда узнал о Фламеле?» «Из исторической литературы обычных людей», спокойно ответил Ричард, хотя на деле сгорал от любопытства. «Вот видишь, Гарри, тоном победителя провозгласил Рон. Это же магловские книжки. Я вообще удивлен, откуда маглы знают о Фламеле». Лицо Гарри Поттера засияло восторгом. Он радостно воскликнул. «Я понял, Рон. В Хогвартсе спрятан философский камень, как раз в запретном коридоре на 3-м этаже. Друзья», выставил вперед ладони Ричард. «Брейк, придержите коней. С чего вы вообще взяли, что в школе спрятан философский камень?» «Понимаешь, Ричи», повернулся к Гросвенеру Поттер, «все началось с того, что Драко Малфой вызвал меня на дуэль и не явился туда. Мы сбежали из зала наград от завхоза Филча и случайно оказались в запретном крыле третьего этажа. Я отпер дверь, а за ней оказалась гигантская трехголовая собака. Цербер, в школе Цербер, был ошеломлен Ричард. «Да», — подтвердил Рон, — «я чуть не обгадился, когда увидел этого монстра. Зубища огромные, слюна капает, рычит так, что колени трясутся. Жуть. Повезло, что он был на цепи», — вставил свое слово Гарри Поттер. «Я заметил, что под Цербером в полу имеется люк». «Ладно», — сказал Ричи, — «я понял, что на третий этаж не просто так запретили ходить, там содержат редкое волшебное животное. Также понял, что у Малфоя нет чести, раз он не явился на дуэль. Не скажу, что я одобряю дуэли, но без чести не одобряю больше. Но с чего вы решили, что в школе может быть спрятано такое сокровище? Это же глупо. Ричи, мы поспрашивали учеников», начал отвечать Гарри, «и выяснили, что Хагрид обожает всяких монстров. Только он мог притащить в школу Цербера, допустим, и...» — вопросительно вздернул брови Гросвинер. «Ричи, вспомни, как мы ходили в косой переулок этим летом», — выдал Поттер. «Тогда еще ограбили гринготцы, под подозрение попал именно Хагрид». «Это ничего не доказывает», — произнес Ричард. «Это нет, но...» — перешел на шепот Поттер. «Мы с Роном решили проследить за Хагридом. Он говорил с профессором Квиреллом. Профессор спросил Хагрида о том, как поживает его собачка. На что Хагрид ответил, что это не его дело, а касается лишь дел Дамблдора и Фламеля». «Очень интересно, но пока не вижу связи с философским камнем», — со скепсисом произнес Ричард. «Ричи, ты что, это же очевидно», — продолжил Гарри. «Я думаю, что Хагрид выкрал из Гринготтса философский камень по поручению директора Дамблдора, спрятал камень в закрытом коридоре и поставил Цербера его охранять». «Погоди», — Ричард не смог скрыть широкой улыбки. «Погоди, Гарри, я тебя правильно понял, директор школы волшебства, уважаемый волшебник, посылает совсем незаметного лесника украсть из банка философский камень, затем они прячут такую невероятную ценность в школе, полной детей?» «Да», — ликующе воскликнул Гарри. Ричард не сдержался и громко рассмеялся. «О, боже», — сказал он, — «Гарри, у тебя отличное чувство юмора». «Это правда», — слегка обиженным голосом произнес Гарри. «Ричи, я понимаю, что это звучит как бред, но смотри, дядя Скотт выяснил, что к Дурслям меня подбросил Дамблдор. До твоего прихода к Дурслям им не выплачивали денег на мое содержание. А это может быть из-за того, что директор Дамблдор заколдовал людей из органов опеки. Дамблдор отдал тебя, Гарри, на попечение ближайших родственников», — возразил Ричард. «Он же не знал о существовании Скотта, а в органах опеки жуткий бардак. Твои дядя с тетей, к примеру, могли просто из-за страха того, что ты волшебник, бояться обращаться за выплатой пособия. Какой смысл директору воровать философский камень? Он старый», — заметил Рон. «Мама с папой говорили, что директор Дамблдор великий волшебник, но они никогда не говорили, что он добрый. Он победил на дуэли темного лорда Гриндевальда, воевал с сами знаете кем. Мои родители воевали на его стороне против сами знаете кого. Но кто знает, зачем все это было затеяно. Может быть, директор Дамблдор лишь притворяется хорошим, а на самом деле является темным лордом и устраняет конкурентов под видом борьбы за правое дело». Слова Рона заставили Ричарда задуматься. «Хаем», — протянул он. «Знаешь, Рон, в твоей речи есть здравое зерно. Если так посудить, то почему нет? Я бы не стал исключать такого. Но если это правда и в школе спрятан философский камень, мы должны похитить его и вернуть владельцу», — твердо заявил Гарри Поттер. «Да, но...» — с опаской протянул Рон. «Это же Дамблдор. А если нас исключат из школы, все равно мы должны сделать это», — продолжил настаивать на своем Поттер. «Джентльмены», — встрял Ричард, — «я согласен с вами по первому пункту. Насчет второго пункта не соглашусь. Зачем нам кому-то возвращать философский камень, если мы сами сможем воспользоваться им, забрав у злодея? Разве вам не хочется, чтобы ваши родители, братья, сестра или дядя жили долго и счастливо? Не хочется пожить самим настолько долго, чтобы увидеть будущее человечества? А как же Фламель?» — с возмущением спросил Поттер. «Он же погибнет без философского камня». «Гарри, не говори глупостей», — покачал головой из стороны в сторону Ричард. «Раз мистер Фламель сделал один философский камень, значит, он в состоянии сделать другой. Более чем уверен, что у него этих камней целая куча спрятана по всему миру. Вот вы бы на его месте стали бы полагаться всего лишь на один камень, от которого зависит ваша жизнь. Ричи прав, сразу согласился Рон, в глазах которого появилась жажда наживы. Фламель знает рецепт создания философского камня, кто помешает ему сделать еще несколько. Философский камень, подумал Ричард, может ли он существовать в реальности, если учесть, что магия может все, то да. У Ричарда были все резоны верить в то, что догадка мальчиков, с первого взгляда глупая и бредовая, может оказаться правдой. Ведь в голосериале Гарри Поттер каким-то образом сталкивался со злодеем. А что того могло привлечь в школу? Не мелкий же пацан. Наверняка злодея манили сила, долголетие и богатство, которые можно получить благодаря философскому камню. Огромное количество золота позволит победить конкуренцию, ведь в войне обычно побеждает тот, кто богаче. Да и кто сказал, что злодей проникнет в замок? Ведь попаданец смутно помнит отрывки сюжета сериала. Вполне может быть такое, что в роли злодея выступает сам директор, а философский камень он хранит для себя или же с помощью него организовал ловушку на конкурента. В любом случае Ричард не собирался допускать усиления неизвестного мага-злодея, который может уничтожить мир. Именно поэтому граф Гросвенор с легкостью согласился на кражу камня. Ну и, конечно, без корыстных мотивов не обошлось. На золото Ричарду было плевать, он его и так получит путем обмена цветных металлов, иридий, палладий. А вот эликсир жизни не помешал бы. До полноценного введения в медицину нанороботов и генной инженерии, которые богатому человеку позволит прожить около 1000 лет, еще минимум пара веков. А жить-то хочется. Да, Ричард совершенно не стеснялся признаться себе, что хочет жить долго и счастливо. А кто не хочет? Вряд ли найдется такой человек, а если и есть такие, не зря же психиатры утверждают, что психически здоровых людей не существует. Есть недообследованные, но есть во всей этой истории с философским камнем большая проблема, такое дело нельзя никому доверить, вот совершенно никому. Философский камень – это настолько ценный и вожделенный предмет, что обладать им захочет практически каждый, поэтому нельзя нанять наемников и попросить их выкрасть камень. Не получится создать большую группу энтузиастов для спасения философского камня и загрести жар их руками, поскольку тайна быстро перестанет быть таковой и за камнем начнется настоящая охота. Остается взять дело в свои руки и постараться предпринять меры для сохранения тайны. А это значит любыми способами уговорить Гарри и Рона не распространяться о философском камне и склонить Гарри к спасению философского камня от злодея, но никому не отдавать, разве что самому Ричарду на хранение. Рона не нужно уговаривать, по нему видно, что он и так согласен. Да и уломать Поттера не проблема. Не зря же юного лорда обучали репетиторы по риторике. Проблема в другом, как провернуть операцию по краже, но не попасться и не оставить следов, по которым на их выйдет Дамблдор. Нетривиальная задачка. «Парни», — сказал Ричард, — «вам не кажется, что обсуждать такие вопросы в коридоре не очень безопасно?» «Ох, да», — согласился Рон. «Нужно поискать какой-нибудь заброшенный класс», — предложил Гарри. «Правильно», — согласился Ричард. «А еще тебе, Гарри, понадобится средство связи. У Рона уже есть магофон, у меня тоже. Подождите минуточку, я сбегаю за магофоном для тебя». Ричи вернулся в общежитие и взял в своем саквояже один из двух запасных магофонов, который по возвращению в коридор вручил Гарри Поттеру. В Хогвартсе было очень много заброшенных классов и комнат. Вероятно, в прошлом тут проживало намного больше людей, не только волшебников. Из истории магии известно, что гоблины и домовые эльфы появились в этом мире около 600 лет назад, а замку не меньше 1000 лет. Банальная логика подсказывает, что когда-то юных волшебников обслуживали обычные люди или скрибы. Возможно, в школе было больше предметов, преподавателей и, соответственно, учебных комнат. Это можно предположить из того, что раньше волшебники создавали новых магических животных, плюс призраки, летающие по замку. Все это ненавязчиво намекает на существование химерологии и некромантии. Ричард говорил, как никогда до этого, он вещал, словно бог риторики. Мальчик использовал все навыки убеждения, почерпнутые от топ-менеджеров Гросвенор группы из переговоров с крупными бизнес-партнерами. Рональда не нужно было убеждать, к нему ключик был найден очень быстро, жадность, желание обогатиться, несмотря на то, что их семья уже перестала быть бедной. А вот с убеждением Гарри Поттера в необходимости не только спасти, выкрасть философский камень, чтобы он не пропал в плохие руки, а оставить его у себя, Ричарду пришлось изрядно попотеть. Но в итоге мальчики договорились держать все в секрете и искать удобного момента, чтобы проникнуть в запретный коридор. После общения с Гарри и Роном Ричард направил стопы в сторону башни Равенкла. Он поднялся наверх башни и остановился перед дверью. На ней не было ни ручки, ни замочной скважины. Сплошное полотно из старинного дерева и бронзовый молоток в форме орла. Ричард протянул аристократично бледную руку и один раз стукнул молотком по двери. Этот тихий стук казался чрезвычайно громким. Клюв орла раскрылся, но вместо птичьего клёкота оттуда раздался нежный мелодичный женский голос. «Что тяжелее, фунт перьев или фунт железа?» «Ничто», — без раздумий ответил Ричард. «Они весят одинаково». После ответа двери приветливо распахнулись. Гостиная Равенкла оказалась большой круглой комнатой. Стены просторного помещения прорезали изящные арочные окна с шелковыми занавесками, переливающимися синевой и бронзой. Ученикам этого факультета открывался чудесный вид на окружающие школу горы. Куполообразный потолок был расписан звездами, такими же, как на ультрамариновом полу. Здесь были столы, кресла, книжные шкафы, а в нише напротив входа стояла статуя из белого мрамора. По логике Ричард сразу догадался, что статуя изображает Равену Равенкла. В этой мраморной женщине, глядевшей на окружающих с загадочной полуулыбкой, в ее красоте было что-то слегка пугающее. Голову статуи венчало воспроизведенное в мраморе изящное украшение в виде диадемы. На ней была выгравирована фраза «Ума палата дороже злата». В гостиной находилось множество студентов. Взгляды большинства из них с изумлением устремились в сторону Ричарда. Кореглазая блондинка-пятикурсница, известная Ричарду как староста Равенкла по имени Пенелопа Кристалл, направилась к Гросвенору и вежливо поинтересовалась. «Мальчик, ты пришел к кому-то в гости? Добрый день, мисс Кристалл. Позвольте отрекомендоваться, Ричард Гросвенор. Если кому-то еще в Хогвартсе неизвестно об этом, хотя сильно сомневаюсь, мне принадлежит мастерская экспериментальных чар, в которой волшебники разрабатывают новые способы зачарования. Я слышала о мастерской Гросвенора», — произнесла староста, «но я думала, что она принадлежит твоим родителям». «Нет, мисс, создать мастерскую было моей идеей. Если позволите, я бы хотел сделать объявление для тех, кто после школы желает получить престижную, интересную и высокооплачиваемую работу в области магической инженерии». «Это правда?» Ноздри Пенелопы затрепетали, будто у хищника, почувствовавшего добычу. «Да, мисс Кристалл», — вежливо ответил Ричард. «Моя мастерская быстро расширяется. Нам нужны молодые, активные и талантливые специалисты. Не те, кто желает закнуты протирать штаны в кабинетах Министерства магии, а те волшебники, которые хотят двигать магическую науку вперед, познать тайны мироздания, полететь в космос к другим планетам». Громкий и четко поставленный голос Ричарда привлек внимание всех студентов Равенкла, которые в это время находились в гостиной. Мальчики и девочки бросали свои дела и подтягивались ко входу. Вскоре тут собралась почти половина факультета. «Парень, что ты говорил про космос?» — вопрос задал высокий шатен с длинными волосами и одухотворенным лицом. «Мистер», — Ричард вопросительно вздернул правую бровь. «Стэнли Кирк, седьмой курс». «Мистер Кирк, леди и джентльмены», — продолжил Ричард, — «я планирую в течение ближайших 5 лет запустить первый в истории Земли межзвездный звездолет, созданный силами волшебников при помощи всем известных чар. Это космическое судно отправится исследовать звезды, возле которых в теории могут располагаться планеты, похожие на нашу и пригодные к жизни. Затем ничто не помешает создать туда порталы и исследовать новые миры, колонизировать их. Это будет большой шаг для человечества и огромный для волшебников». На лицах юных магов проступало у кого недоверие, у кого изумление, некоторые пребывали в диком восторге, а несколько парней постарше смотрели на Ричарда с восхищением, как фанатично верующие на ангела, который сошел к ним с небес. Но были и те, кто воспринял речь Ричи, как бред сумасшедшего. «Но разве такое возможно?» — воскликнул кто-то ломающимся подростковым мальчишеским голосом. «Нет ничего невозможного, магия может все», — не замедлил с ответом Гросвенор. «Это лишь вопрос сил, ресурсов и времени. У меня есть все 3 компонента, и если среди вас найдутся талантливые волшебники, которые готовы приложить руку к величайшему событию в мировой истории, мастерская Гросвенора ждет вас». «А сколько платит?» — спросила полная шатенка с волосами, забранными в тугой хвост, поправив круглые очки указательным пальцем правой руки. «Зарплата молодого специалиста, который еще не успел проявить себя, составляет от 250 до 300 галлеонов в месяц. плюс премии. В гостиной факультета Равенкла повисла гробовая тишина. Студенты пытались переварить масштаб, масштабище. В лучшем случае им светило начать со 150 галлеонов, а то и сотни, а тут заработок, как у начальника Министерства магии. Фантазия дорисовывала баснословные богатства после нескольких лет работы. Пока не начался галдеж, Ричард продолжил. «Леди и джентльмены, это не все. Возможно, кто-то из вас слышал, что студенты первого курса вашего факультета работают над задачей по созданию графиновой пленки. Я объявляю о том, что в проекте по созданию простого и доступного способа получения графиновой пленки может поучаствовать любой желающий. За готовый результат мною будет выплачен грант в размере 100 тысяч галлеонов. Информацию о том, что такое графин, вы можете получить у первокурсников вашего факультета. Засим откланиваюсь». Когда Ричард развернулся спиной к воронам, за его спиной поднялся жуткий галдеж. Посыпался град вопросов, но ответов никто не дождался. Юный Гроссвинер знал, как правильно заинтересовать людей. Нужно заставить их самих разыскать информацию. Если бы он сейчас потратил время, отвечая на град вопросов, то лишь сорвал бы голос, заработал бы мигрени, как минимум треть возможных кандидатов на работу и исследование отсеялось бы. А так Ричи создал интригу, дал намек на тайну и поле для исследований, поманил несметными богатствами и невероятными перспективами. Можно было рассчитывать, что как минимум треть студентов синебронзового факультета начнет активно пытаться придумать способ дешевого получения графена, наверняка с помощью волшебства, но какая разница? Этот материал придется, кстати, при постройке космического корабля. На следующий день во время завтрака весь Хогвартс стал свидетелем удивительной картины. Ученики факультета Равенкла почти в полном составе занимались странным занятием. У них в руках были кусочки скотча, которые студенты с невероятным энтузиазмом склеивали и расклеивали. Когда Ричи проходил мимо стола преподавателей, он увидел вытянутое лицо Минервы МакГонагалл. Профессор трансфигурации не спускала взгляда круглых глаз со стола Равенкла. Ее левый глаз слегка подергивается. Директор Дамблдор выглядел крайне задумчивым. Он склонил голову на бок и накручивал на палец бороду. Филиус, полным недоумения голосом обратилась к карлику МакГонагаллу, «А что это делают ваши студенты?» Профессор Чар и сам не понимал, что происходит. Он с любопытством наблюдал за своими студентами. «Да, Филиус», — присоединился Дамблдор, «мне тоже интересно это узнать». «Наверное, новая игра, Минерва», — ответил Флитвик. «Игра?» — МакГонагалл скосила взгляд на стол Равенклы и передернула плечами от шума, с которым рассоединялись десятки клейких лент. «Игра», — кивнул Флитвик. «Наверное, но это не точно. Странная игра», — произнесла МакГонагалл. Из-за стола воронов донесся громкий голос мальчика-старшекурсника. «А я говорю, что нужно собрать весь скотч, увеличить его чарами, найти частицы трансфигурации и собрать в один лист, а потом размножить и склеить в большой лист и так далее, пока не получим пленку. Это не ты придумал», — обвиняющим тоном воскликнул светловолосый мальчик-третьекурсник, выскочивший из-за стола. «Это наша идея, мальчики, спокойно», — попыталась утихомирить учеников Пенелопа Кристалл. «Поделим на всех, кто принимает участие в исследованиях. Я не собираюсь делиться со всеми», — заявила полная шатенка в очках. Небольшой миг, и спор перерос в драку. Профессор МакГонагалл громко воскликнула: «Прекратить драку! 100 баллов с Равенкла!» Вороны притихли. Через мгновение возле их стола оказалась разъяренная заместитель директора. «Что за безобразие происходит?» Ей никто не ответил. «Вы меня слышите, мисс Кристалл, что это такое?» — строгим тоном вопросила МакГонагалл. «Простите, профессор», — виновато склонила голову староста воронов. «Всего лишь научный диспут, больше не повторится. А ну немедленно убрали это безобразие». Палец МакГонагалл уткнулся в скотч ближайшего ученика. Студенты Равенкла с видимым неудовольствием стали прятать скотч в карманы. Мальчики и девочки выглядели хмурыми и были молчаливы. Минерва МакГонагалл вернулась к столу преподавателей раздраженная, широко раздувающая ноздри. «Нет, ты это видел, Альбус, и это ученики Равенкла. Я никак не ожидал от них драки». «Конечно, ведь обычно драки устраивают ваши студенты, Минерва», — ехидным тоном заметил Флитвик. «А куда вы смотрели, Филиус?» — раздраженно спросила МакГонагалл. «Простите, Минерва, у меня нет привычки ввязываться в научные диспуты», — на лице Флитвика любой мог рассмотреть ехидную улыбку. Глава 29. Юному Гросвенору совершенно не хотелось рисковать своей головой даже ради гипотетической возможности дожить до развитых нанороботов и генной инженерии. Не факт, что в Хогвартсе спрятан философский камень. Поэтому мальчик на полную катушку включил соображалку, чтобы хотя бы свести риски к минимуму и при этом получить профит даже в том случае, если философский камень окажется лишь выдумкой Гарри Поттера. Для начала необходимо устранить препятствия. Первое – Дамблдор. Он могущественный волшебник, которого на момент операции по спасению камня не должно быть в школе. Второе – преподаватели. МакГонагалл по доброй воле из своего кабинета не выйдет. Спраут все время пропадает в теплицах. Флитвик полный пофигист. По словам старшекурсников, он еще ни разу не был замечен в патрулировании. Да и драка учеников Равенклау у всех на глазах показала его реальное отношение к студентам. Его тоже можно не брать в расчет, как и большинство остальных преподавателей. А вот Снейп подобно коршуну патрулирует коридоры замка. Квиррелл, темная лошадка, он вроде зайка и ведет себя, как забитый слабак, но колдует мощно. И это подозрительно. А еще Аргус Филч, школьный завхоз. Следовательно, нужно временно устранить Снейпа с Квиррелом и, возможно, чем-то отвлечь Филча. Ричард начал масштабную подготовку. Дату операции он не выбирал, поскольку это бессмысленная затея. Первым делом мальчик написал несколько писем разным людям. Затем позвонил мистеру Уизли и уточнил, реально ли внести предложение министру магии о принятии закона, который позволит зачаровывать магловскую технику не только для личных нужд волшебников, но и для продажи простым людям под видом продвинутых технологий. Естественно, с условием, что зачарованные вещи будут замаскированы под продвинутые технологии и оборудованы чарами для самоуничтожения. Выяснилось, что британским министерством магии такой закон не может быть принят из-за статута секретности, то есть его следует продвинуть в Международную конфедерацию магов МКМ, а это в свою очередь позволит выманить Дамблдора из страны. Причем в данном случае принятие закона более приоритетно. После продолжительных расспросов Ричарду стало понятно, что некоторым членам МКМ такой закон будет выгодным. Их волшебники смогут продавать простым людям магическую продукцию под видом высокотехнологичной. Более того, нечто подобное уже предлагали несколько раз члены МКМ от США, СССР, Японии и Германии. То есть минимум 4 голоса можно считать, что уже в кармане. Маги из бедных стран даже в такой серьезной международной организации, которая принимает законы для всего магического сообщества планеты, вполне себе берут взятки. По меркам простых людей, ценник у африканцев и южноамериканцев смешной, но, по меркам волшебников, их запросы довольно приличные. В Международной конфедерации магов каждую страну представляет небольшая делегация, которая особой роли не играет, котируется лишь ее руководитель, председатель МКМ, которого предлагает Министерство магии и одобряет Визингомат. Но одобрение чисто формальное, хотя при желании старейшины Визингомата могут отказать в назначении на эту должность и имеют право выдвинуть своего представителя. Альбус Дамблдор в настоящий момент занимает должность президента конфедерации, что-то вроде спикера Думы, то есть особой властью не обладает, но кое-что может. Поэтому он не может быть одновременно и председателем от Великобритании. На председателя МКМ от Англии Ричи вышел через рекомендацию от мадам Марчбэнкс и с помощью совиной переписки намекнул на хороший куш, на что получил такими же намеками положительный ответ. Осталось лишь послать своего человека занести колым. Состав МКМ насчитывает чуть больше сотни председателей. Дабы закон был принят, нужны голоса большей части из них. Те страны, которые пляшут под дудку США и СССР, наверняка проголосуют за этот закон. Осталось купить голоса председателей из стран третьего мира. Судя по расценкам британского волшебника, это не больше 50 тысяч галлеонов. Ричи выделил мистеру Уизли карт-бланш на трату миллиона галлеонов на взятки председателям МКМ. Этого мало для весомого перевеса, но в настоящий момент мальчик был ограничен в волшебных денежных средствах. Весь расчет строился на том, что совокупных голосов будет достаточно для принятия положительного решения. Ричарду пришлось в разговоре по магофону с Артуром Уизли использовать множество аргументов, чтобы убедить его в необходимости принятия такого закона ради процветания волшебников всего мира. Мистер Уизли оказался слишком честным для того, чтобы предлагать кому-то взятку. Но все же графу Гросвенору удалось найти аргументы для убеждения Артура. Он и пугал его опасностью деградации волшебников при активном росте магловских технологий, и убеждал, что такой шаг необходим для поддержания магической экономики, а главное, для выхода волшебников в космос и поиска новой планеты, на которой маги счастливо заживут без маглов, смогут там иметь столько земли, сколько пожелают, будут делать все, что захотят, без оглядки на статут секретности, сумеют поселить на другой планете волшебных животных и развести их в огромных количествах для получения большого количества ингредиентов для зелья и прочего. А чтобы найти такую планету и вообще выйти в космос, нужно как-то взаимодействовать с простыми людьми. Покупать у них сталь и прочее для строительства космического корабля. Лучше совершать покупки, продав что-то свое, замаскированное под магловскую продукцию, чем украсть и тем самым более серьезно нарушить статут секретности. Помимо того, что Артур был честным, он оказался легковерным идеалистом, поэтому через три таких разговора Ричи не только убедил мистера Уизли, но и заразил его небывалым энтузиазмом. Артур приступил к выполнению поставленной задачи, донести взятки до нужных волшебников. Ох и тяжелое это дело, международная политика, что у простых людей, что у волшебников. Но суть одна, все политики продажные, просто у некоторых из них ценник слишком заоблачный. Но Ричард воспринимал это как тренировку, ведь в будущем ему предстоит заседать в Верхней Палате Лордов. Оставлять место в Палате Лордов на откуп выборным лордам Ричи не собирался. Режим работы там крайне щадящий. 1,5 часа в день 3 раза в неделю. При этом каждый час работы неплохо оплачивается, плюс компенсируются расходы на проезд, даже если будешь добираться до места на вертолете. Но и это не все. Аристократу с наследным местом в Палате Лордов сразу светит очень высокие карьерные перспективы, можно занять должность министра или стать не менее значимой фигурой. А это большие деньги, множество законных способов ухода от налогов, на которые не то, что закрываются глаза, они даже негласно поощряются. Ведь там, в правительстве, много виндзоров, свои люди с огромными состояниями. Кто же на родню будет катить бочку? Рука руку моет. Кстати, трастовый фонд – это не только способ защитить состояние от перехода в чужие руки, но и прекрасный способ ухода от налогов. Например, наследники доли в таком предприятии не заплатят ни пенни, а с обычного наследства им бы пришлось раскошелиться на 40% от рыночной стоимости имущества. Так что Ричи собирался в будущем перевести Гросвенор Джуниор под крылышко трастового фонда, ведь его компания вроде бы и дочка Гросвенор Групп, но на бумагах самостоятельная фирма. В общем, как это водится в больших финансах, все запутано, чтобы людям с улицы мало что было понятно, а свои разберутся, что к чему. На все дела граф Гросвенор потратил много времени и нервов. Октябрь пролетел в одно мгновение. Учеба шла своим чередом, трансфигурация и зельеварение Ричарду давались со скрипом, ему приходилось тратить очень много времени на отработку заклинаний по предмету МакГонагалл, а на зелье не оставалось времени. Наверняка у Ричи получилось бы выучить множество новых чар, которые в огромном количестве можно найти в библиотеке, но занятия у мадам Марчбанкс давали знать о себе. Юный волшебник с фанатизмом доводил до идеала любое новое заклинание, будь то превращение спички в иголку или улитки в заварной чайник. Вообще формулы заклинаний трансфигурации были универсальными. То есть если ты научился превращать спичку в иголку, то сможешь превратить полено в меч или в лопату, топор и так далее. Так что Ричи со спичек перешел к маленькой палке, которую превращал в нож, ложку, вилку, черпак, гаечные ключи, отвертки, пассатижи, бокорезы, ножницы и даже в мультитул, а затем приступил к превращениям бруска, создавая более весомые и сложные стальные изделия. Следующим этапом стало избавление от вербального компонента. При всей неприязни к юному лорду профессор МакГонагалл вынуждена была ставить ему высшие оценки, а зелья – это не его, не дело аристократа варить бурду в котле, так что от сней по Ричарду постоянно прилетали нелестные комментарии. Но опять же, все по делу, а слушать Ричи умеет, как и вычленять информацию. Там, где обычный ребенок услышит упрек и проигнорирует замечание, еще и обидится, Ричи спокойно вычленял суть, так что мотал все замечания на ус и больше таких ошибок не допускал, отчего варил волшебные супы не намного хуже учеников Равенклэй и был в этом деле лучшим из пуффендуйцев-однокурсников. Проснувшись утром в канун Хэллоуина, Ричард почувствовал запах запеченной тыквы, непременного атрибута этого праздника. Казалось, этот аромат пропитал весь Хогвартс, но на самом деле сказывалась близость общежития Пуффендуя к кухне. В этот день профессор Флитвик объявил, что, по его мнению, ученики готовы, наконец, приступить к изучению чар, о чем давно мечтали многие. И лишь Ричи был разочарован, ведь в качестве заклинания преподаватель дал чары левитации, которые юный Гросвинер мог наколдовать среди ночи с закрытыми глазами, невербально и даже без палочки. На протяжении всего урока Ричард скучал, он спокойно выполнил задание без демонстрации своих полных возможностей, заставив перо парить, что вызвало у профессора радость. Когда студенты Пуффендуя и Равенкла покинули класс чар, Джастин сказал: «Ричи, это нечестно. Ты учил это заклинание до школы». «Все честно», — невозмутимо ответил Ричард. «Любой мог нанять репетитора и тренироваться в сотворении волшебства. Например, у тебя, Джастин, был целый месяц до Хогвартса. То, что ты потратил его на отдых, исключительно твоя проблема». Шедшая рядом Подмапатил заметила: «Ричи, я слышала, что студентам нельзя колдовать летом». «Подма, милая, так это студентам». На лице Ричарда проступила хитрая улыбка. «А ведь мы еще не были студентами Хогвартса. К тому же я узнавал у репетитора по чарам о том, как происходит контроль за юными волшебниками». «Да», — Подма устремила на Ричарда любопытный взор. «И как, к дому волшебника-первокурсника, который проживает среди обычных людей, в течение учебного года выезжают представители Министерства магии из отдела магического образования. Они накладывают на территорию проживания студента следящие чары, которые реагируют на использование магии при помощи волшебной палочки и передают об этом сообщение на артефакт. То есть, допустим, на территории небольшого городка проживает всего лишь один юный волшебник. Значит, чары будут наложены на весь поселок. Если в городе много волшебников, тогда накроют чарами дом и небольшую прилегающую область. В моем случае заклятие должны наложить на всю территорию поместья, если только волшебников не поубивает охрана, что не исключено. Убьют. Изумленно округлил глаза Эрни Макмиллан, идущий сбоку от Джастина. А ты как думал, Эрни? Это же поместье не Абыкова, а целого герцога. У нас охрана хоть и хуже, чем у королевы, но после одного инцидента... Ричи поморщился от воспоминаний дуэли с дурным фехтовальщиком и узнавания о возможностях магов. Отец усилил охрану. Видеокамеры, датчики движения, тепловизоры, усиление скрибами, чтобы возможные волшебники-террористы не одурачили охрану. Джастин присвистнул и удивленно сказал: «Ничего себе, Ричи, а я не замечал у вас такой охраны». «Правильно, потому что хорошая охрана должна оставаться незаметной», — ответил Ричи. Профессор МакГонагалл тоже кроме охраны на воротах никого не заметила, а ведь во время визита ее держал на мушке профи, спрятанный в нише. «Ричи, у вас что, дома есть секретные ходы?» — продолжил изумляться Джастин. «Джаз, наше поместье строилось еще лет 200 назад. Первый герцог Вестминстерский заботился о своей безопасности. Правда, в те времена в скрытых нишах дежурили арбалетчики, а сейчас охрана вооружена пистолетами, но по сути ничего не изменилось. У королевы на приеме все аналогично. Ты вроде спокойно стоишь, ничего не замечаешь, а на самом деле только попробуй что-то сделать ее величеству, мокрого места не оставит». Патил интересовало колдовство на каникулах, поэтому она вернула прежнюю тему. «Ричи, ты сказал, что нельзя колдовать палочкой, а зелья варить можно?» «Зелья, можно», кивнул Ричард. «Без палочки тоже можешь колдовать. А если будет колдовать кто-то другой?» Продолжил расспросы Патил. «Значит, не повезло», — ответил Гросвинер. «Придется доказывать, что ты не верблюд, то есть не колдовал. А если я буду использовать волшебную палочку там, где не живет ни один волшебник или, наоборот, в месте проживания магов?» — спросила Подма. «Хоть обколдуйся», — ответил Ричи. «Главное не на глазах волшебников. В местах проживания магов следящие чары бесполезны, поскольку они будут реагировать на любое срабатывание палочкового заклинания, а всю страну следящими чарами не опутаешь, как и не поставишь на каждом углу по волшебному полицейскому». «То есть», — сказал Джастин, — «дети чистокровных волшебников могут колдовать на каникулах?» «Могут, могут», — переспросил Джастин. «Могут, это несправедливо», — нахмурился Джастин. «Джаз, дружище», — сказал Ричард, — «а разве жизнь справедлива? Кто-то рождается с серебряной ложкой во рту, а кто-то не знает, будет ли у него на завтрак корка хлеба. Что ты зациклился на этой выдумке для крестьян? Справедливость. Ее не существует и никогда не было». «Погодите», — воскликнул ошарашенный Макмиллан. «Ричи, ты так спокойно говоришь об охране королевы, что кажется, будто ты видел ее величество». «Ну да», – пожал плечами Ричард. «А как я должен об этом говорить? Я бабушку Лизу вижу раз 10 в год, на днях рождениях, на рождественском ужине, на благотворительном приеме. Правда, в этом году придется пропустить множество мероприятий из-за школы». «Бабушку Лизу». В голосе Макмиллана прорезались истерические нотки. «Бабушку Лизу». Ричи картинно закатил глаза и сказал: «Эрни, мы с тобой уже 2 месяца в одной спальне живем, а до тебя только доперло, что я вхож в королевскую семью. Тебя не смутило, что я граф в столь юном возрасте, Мерлин?» На одном дыхании произнес ошарашенный Макмиллан: «Ричи, знаешь ли, сложно поверить в такое. Вот, к примеру, Малфой тоже лорд, но он не может похвастаться тем, что видел королеву». «Эрни, для начала лордом является лишь Люциус Малфой», — пояснил Ричард. «Драко пока простолюдиной будет оставаться им до смерти отца, пока не унаследует титул барона. А во-вторых, кто же пустит террориста к королеве? Пусть Малфой радуется, что наслаждается свободой и не привлекает монаршего внимания. А разве Магловская королева что-то может сделать волшебником?» — спросил Макмиллан. «Эрни, а ты как думаешь?» — ответил Ричи. «Королева Виктория дружила с Эванжелиной Эрпингтон, которая внезапно для всех стала министром магии в конце 19 века. Если верить мадам Марчбэнкс, бабушке Елизаветы II, Марии Текской, не понравился тогдашний министр магии, который ввел закон, запрещающий помогать маглам в Первой мировой войне. Он спокойно пробыл на должности с 1912 по 1923 года, а потом внезапно пропал без вести, и кресло министра магии занял безинициативный чудик, который общался с помощью дыма, выпускаемого из волшебной палочки. Эх, с мечтательным видом вздохнула Падма. Хотела бы я побывать в королевском дворце. Это можно организовать, задумчиво потер подбородок Ричард. Иногда королева собирает у себя во дворце промышленников для налаживания тесного диалога. Правда, с некоторых пор она относится к ним с прохладцей. Почему? Казалось, Патил разрывал от любопытства. «Однажды во время приема начался дождь», — продолжил Ричи. «Десяток гостей промышленников, которые в это время находились в саду, скрылись от дождя под тентом, где ее величество пила чай. А когда они разошлись, прислуга не досчиталась серебряных столовых приборов 17 века. Бабуля была расстроена, это был ее любимый чайный сервиз. Ложечки не нашлись, и осадок остался». Подмазаливисто рассмеялась мелодичным смехом. «Ричи, обещаю, мы не будем воровать столовые приборы у королевы», — веселым тоном сказала она. «Падма, я на каникулах поговорю с дядей Чарли. Ничего не обещаю, но скорее всего летом вас с сестрой и родителями пригласят на один из приемов». «Спасибо, Ричи». Падма засияла от счастья и в порыве чувств обняла Гроссвенера. Именно в такой пикантной позе внезапно вышедшая из-за поворота Гермиона обнаружила Ричарда. Девочка, как всегда, спешила и перла напролом, но от открывшейся на ее обозрение картины она застыла как вкопанная. Из рук Грейнджер с грохотом выпала сумка. Ее губы предательски задрожали. «Гермиона», — Ричи высвободился из объятий Падмы и одарил студентку Гриффиндора приветливой улыбкой. «Добрый день, рад тебя видеть. Ты чем-то расстроена?» Гроссвенер приблизился к Грейнджер и помог поднять тяжелую сумку. «Ох, ну и тяжести», — произнес он. «Ты по-прежнему предпочитаешь носить с собой все учебники?» Гермиона молча выхватила из рук Ричарда свою сумку. Она тут же метнулась назад и скрылась за углом. Ричард заметил слезы на ее щеках, это его встревожило. «Странно, даже не поздоровалась», — обеспокоился Ричи. «По-моему, она приревновала меня к тебе», — заметила Падма. «Что не так с этими девушками?» — тихо пробормотал Ричард. «Мы же даже не жених с невестой, чтобы ревновать к обнимашкам. А я хотел Гермиону обрадовать новостью о том, что они сегодня на чарах будут учить первое заклинание». «Не бери в голову», — легкомысленно произнес Джастин. «Девчонки, кто их поймет? Мальчишки», — фыркнула Падма. «Чтобы вы понимали в женской ранимой душе. Ричи, ты должен извиниться перед своей подругой». «Я?» — Ричард уткнул себе в грудь указательный палец правой руки. «Извиниться? За что, дурак?» — сказала Падма. «Не важно за что, важно, что Гермиона на тебя обиделась. Значит, ты должен извиниться, иначе вашей дружбе может наступить конец. Это плохо». Ричард не на шутку обеспокоился возможностью потерять такого ценного агента. «Глупая ситуация, но, возможно, Падма права, не стоит рисковать. После занятий подкараулю ее и поговорю с ней», — высказал свое решение Ричард. «Все же в моем воспитании есть пробел», — мысленно продолжил он. Почему-то никто не удосужился мне объяснить психологию женщин. В прошлой жизни мне хватало Галанета с его виртуальными красотками, чтобы даже не помышлять о знакомстве с настоящей девушкой из реальности. А ведь Гермиона еще маленькая. Откуда ревность к другой девочке? Или это нормально? Боги, дайте мне сил. Мало мне было волшебной политики и криминала. Теперь еще ломать голову над тем, что происходит в головах у девочек. После последнего урока Ричи пулей вылетел из класса и рванул в сторону кабинета чар. Неподалеку от него он застал толпу гриффиндорцев-первокурсников. На удивление Гермионы он не обнаружил. «Гарри», — выцепил он из толпы Поттера. «Привет, где Гринджер?» «Не знаю», — Поттер пожал плечами. «Ее не было на уроке чар. Что-то случилось». Гермиона выглядела расстроенной. Кажется, она плакала. «Вы что, поругались?» «Да обычные женские заморочки». «Увидела, как меня обнимает подруга с Равенкла, придумала себе что-то и психанула. И пофиг, что нам всего по 11 лет. Девочки странные», — заметил Поттер. «Тебе помощь поискать Гермиону не стоит, Гарри. Если я приду на приватную беседу с товарищем, это сделает только хуже. Мы сами разберемся, только найти бы ее. Могу посмотреть у нас в гостиной и позвонить тебе», — предложил Гарри. «Ты же к нам в общежитие не попадешь». «Спасибо, Гарри. Если увидишь Гермиону или узнаешь о том, где она, позвони мне, а я проверю в библиотеке». Ричи поднялся наверх в библиотеку, но там Гринджер не оказалось. Когда он стоял и размышлял о том, куда дальше направиться, в кармане зазвонил мегафон. «Алло, Ричи, это я, Гарри». В гостиную Гермиона не возвращалась, но Лаванда Браун сказала, что видела, как Гринджер плачет в женском туалете на втором этаже и никак не успокаивается, прося оставить ее в покое. «Спасибо, Гарри, ты очень помог. Ричи, ты на ужин придешь? Сегодня должно быть все по-праздничному. Я видел, как профессор Флитвик украшает большой зал заколдованными летучими мышами и летающими тыквами. Постараюсь, только успокою одну леди». «Ты что, пойдешь в женский туалет?» — ужаснулся Поттер. «А что такого?» — с ехицей спросил Ричи. «Беспокоишься о моей репутации? Мы же не в Японии живем, так что вряд ли меня назовут извращенцем». Растерялся Гарри. «Я другое имел в виду. Просто странно, когда мальчик заглядывает в женский туалет. Не переживай, вид плачущей девочки я как-нибудь переживу». После разговора с Поттером Ричард спустился на второй этаж. Дойдя до женского туалета, он с удивлением обнаружил ключ в замочной скважине. Это Ричарду показалось подозрительным. Что может делать ключ, торчащий снаружи двери в туалете? Или Филч забыл, или кто-то решил поиздеваться над Гермионой и запереть ее в туалете, подумал Ричи. Дернув за ручку, юный Гроссвинер с удивлением обнаружил, что дверь не запертая. Он решил, что у завхоза начался склероз, раз тот стал забывать ключи. Но на всякий случай связку все же положил в карман. Вдруг все же шутники. Гермиона Гринджер стояла у дальней стены перед раковиной. Она обернулась на движение двери и, заметив визитера, поджала губы и надула щеки. Ее глаза были красными и опухшими, как после продолжительного плача. «Уходи, Гермиона, не знаю, что ты себе придумала, но мы должны поговорить, как разумные люди. Это женский туалет, мальчикам тут не место. Уходи, не хочу тебя видеть». «Гермиона, не говори так. Скажу откровенно, я небольшой знаток женских душ, но если чем-то тебя обидел, то приношу искренние извинения. Иди к своей Патил». Губы Гринджер задрожали, а из глаз снова готовы были брызнуть слезы. «Причем тут Патил? Мы всего лишь друзья, как и с тобой. Гермиона, я мог бы понять твою обиду, если бы нам было лет по 17, мы были бы парочкой, но ревновать подругу к другу – это неразумно. Ты же не думаешь, что у человека должен быть единственный друг?» «У меня был единственный друг», – тихо пробормотала Гринджер. «Был, если ты про меня, то я по-прежнему считаю тебя подругой. Неужели для разрыва дружбы достаточно того, чтобы любая девица бросилась мне на шею? А если это будет подсадная утка, к примеру, проститутка, которой заплатили, чтобы опорочить мое имя, ты так же поступишь?» «Нет, но Патил не проститутка. Какая разница?» Падма просто сильно обрадовалась, когда я пообещал организовать ей экскурсию во дворец, не сдержала эмоций и обняла меня. «Ничего эротичного, предательского и чего-то такого. Ты всем девочкам предлагаешь экскурсию во дворец?» — обиженным тоном спросила Гринджер. «Нет, только или милым и расстроенным, какой выглядела ты во время нашей первой встречи, или же если это принесет полезные связи с такими людьми, как с Патилами». «Патилы? «Какая польза от парочки симпатичных волшебниц?» — с горькой иронией спросила Гринджер. «От девушек-близняшек, конечно, польза может быть разной, но если их отец миллионер, который вскоре может стать миллиардером, то такие знакомства полезны для бизнеса. В любом случае нам рано думать о том, чем забита твоя голова. Ни о чем таком я не думаю». Щеки Гермионы предательски залили, выдавая ее с головой. «Погоди», — решила она перевести тему, следуя тактике «лучшая оборона» — нападение. «Сестры Патил, дочери мультимиллионера, а ты не знала?» — удивился Ричард. «Я сразу понял это, как только услышал их фамилию. То есть, ты дружишь с Падмой из корыстных интересов?» — спросила Гринджер. «Со мной тоже, Гермиона. Стоит понимать, что человек моего круга не может дружить с кем попало. Репетиторы ремнем по заднице вбивают в мозг мысль, что не стоит порочить имя связями с маргиналами. При этом поощряется заведение полезных знакомств, но никто не запрещает дружить с тем, кто нравится, если общение с этим человеком не нанесет вреда репутации и чести. То есть Джастин и Падма – это полезные знакомства, люди, с которыми обязан дружить любой разумный человек моего круга. А ты, Гермиона, скажи откровенно, какие от тебя полезные связи?» Гермиона обиженно надулась. «Не обижайся», – примирительным тоном произнес Ричард. «Но на самом деле, я же дружу с тобой не из-за родителей стоматологов. Мозгов мне и своих хватает. Так какие корыстные цели я могу преследовать в дружбе с тобой? То есть я тебе нравлюсь?» – тихо пробормотала Гринджер. «Конечно, Гермиона, мне нравится твоя непосредственность, пробивная сила и цепкий ум. Пойдем на ужин».